Да, у них явно наработанная схема постановки подобных сцен. Наркотик, блондин Паша и негр Рональд, видеокамера. Расклад для дешевого домашнего порнофильма. Думаешь, делали порнофильмы? Или сами развлекались, снимали для души? Узнать бы, что за наркотик. Надо подумать, может, найду какие-нибудь концы в лаборатории для твоей трофейной бутылочки. Я полагаю, должен был быть какой-нибудь возбуждающий, а? Павел назвал его забывчивым уколом. Я подозреваю, это так называемый сексуальный грабитель. Что еще за грабитель? Есть такой синтетический наркотик. Он был произведен во Франции в начале 60-х годов как лекарство, сильное успокоительное средство. Теперь он вошел в список запрещенных к производству наркотических веществ. Им пользуются насильники. Жертва ничего не помнит об изнасиловании. Во Франции его окрестили «сексуальный грабитель». «Вот это да! Ты точно знаешь?» Имел дело с одним таким. Литературу почитал, справки в криминальных лабораториях навел, поднаторел. Новое поколение наркотиков, как и лекарств, кстати, имеет узкоцелевое назначение, способное влиять избирательно на разные функции организма. «Ты меня потряс, Реми. Это гениально, сексуальный грабитель. Если твоя догадка правильна, ты понимаешь, куда это нас ведет?» «Не очень. Укол, отшибающий память, почти профессионально поставленная порносцена. Странный вид развлечения, скажу я тебе. Тимур явно был извращенцем». «Думай, друг француз, думай. Запись на видеокассету». Тимур развлекался просмотром. Он явно любитель этого жанра, у него порнухи навалом. Но, может, и в компании показывал гостям перед банькой. «Да нет же!» — шантажировал. «С чего ты взял?» — удивился Реми. «Как можно шантажировать сценой насилия? С таким компроматом сам загремишь в тюрьму». Кис задумался. Действительно, кассету со сценой изнасилования не предъявишь, но он чувствовал, что на верном пути. Он был уверен, что нащупал важную деталь, которая должна пролить свет на личность и деятельность Тимура. Он знал, что подобрался к чему-то важному. «Знаешь что? Завтра съездим на дачу и произведем там обыск. Я уверен, что мы там найдем немало других наркотиков». «Тимурка, конечно, из Узбекистана возил, но и из Европы тоже мог. Он много летал и в Швейцарии, в частности, не раз бывал. А там, слыхал я, немало этой дряни производится, да и у нас есть у кого купить, если припечет». «Понимаешь, тут проглядывается целый ассортимент наркотиков для разных случаев жизни. Мы уже видели так называемый «правдивый», который вкололи Ксюше Борис с Валентином. Теперь мы с тобой наткнулись на забывчивый, то есть сексуальный грабитель. Почему бы там не быть еще и какому-нибудь возбуждающему?» «Я сразу о нем подумал. И уверяю тебя, не случайно, не зря эта мысль изволила посетить мою голову. Какой-нибудь наркотик, раскрепощающий сексуальную энергию, на базе кокаина, к примеру, или героина, он тоже в этом деле способствует, а? Сам говоришь, наркотики теперь все узкоспециализированные. Экстази, к примеру. Вроде как в экстаз приводит. Типа того. Ну, тогда все становится на свои места. Сначала забывчивый, потом возбуждающий, потом... Камера-мотор, поехали!» «Именно!» — Кис потер руки от удовольствия. И в результате кассеточка, на которой барышня млеет от удовольствия в руках белого и черного юношей, а они имеют ее вдоль и поперек. А дальше... «Не желаете ли посмотреть кое-что? Вот тут у нас зафиксировано, как вы с нашей прислугой развлекаетесь. Ах, не помните? Пить надо меньше, девушка. А не хотите ли, чтобы эту кассетку вашему супругу показали? Или, допустим, вашим конкурентам? Уж они-то найдут ей применение. Ах, не хотите. Тогда сделайте то-то и то-то, как вам будет велено. Не слабо? Если ты прав... Я прав, Реми, прав. А зачем им при этом сексуальный грабитель? Под действием возбуждающих средств сцена и так выглядит как добровольное участие. Да нет же. Если барышни из нашего примера все помнят, то ведь тут же начнет суетиться, пытаться кассетку выкупить или выкрасть, а то и от свидетелей избавиться. А так она ни сном, ни духом до тех самых пор, пока шантажисту не понадобится этот компроматик в ход пустить. Ба! Какая пренеприятнейшая неожиданность! А меры принимать поздно. И все же не пойму до конца, что можно заставить сделать женщину путем подобного шантажа. «Ну, смотри», — вдохновенно начал развивать Кис, — «смотри. Допустим, дамочка занимается политикой или бизнесом, у всех на виду. Пригрози отдать такую порнушку с ее участием в руки конкурентов или политических противников. Уж те постараются оповестить как можно более широкую публику, правда?» А ей это вовсе не с руки. И политическая или финансовая дамочка начинает работать на шантажиста. Денежки проводить, документики подписывать, счета открывать, предприятия создавать, много чего, Реми. На что ее власть простирается, то и сделает. Далее, допустим, дамочка сама ничего собой не представляет. Зато ее супруг человек заметный. Что она может? Да многое. На супруга повлиять в важных решениях, секреты его выдать, бумажки его откопировать. Сечешь? Или строгому политическому папашке, толкающему речи с трибун о нравственности, в руки. Гляньте, как дочурка развлекается. А не хотите ли, чтобы вся Москва узнала, а вся страна по телевидению? У нас тут года два назад прошла кассетка «Министр голенький в бане с девочками». На завтра же слетел. Кто ж захочет, чтобы любимое грешное чадо так засветилось? Вот и начнут уважаемые люди крутиться, чтобы изо всех сил остаться уважаемыми, не подмочить репутацию, сохранить имидж. И все, друг мой Реми. Все до одного стройными рядами отправятся плясать под дуду шантажиста. Причем шантажист непростой, не какой-то там человечишка, которого можно тихо убрать за умеренную плату. Шантажистом должна выступать мафиозная структура. Уж не знаю, какая именно, но явно та, которую представляют нашему благосклонному вниманию культурные люди, Борис с Валентином. «Тогда», — задумчиво проговорил Реми, «уж если министр на следующий день слетел, тогда и Барбара должна быть задействована для мужской части». Кис шумно хлопнул Реми по плечу. «Я тебе уже говорил, что ты гений? Нет еще?» Грубое упущение с моей стороны. Исправляюсь. Ты гений, ты 100 раз прав. Мужичок, особенно политический, а сейчас чуть не все, кто деньги имеет, в политику лезут, штаны со страху наложит, увидев такие кадры. Он ведь с трибун врет, жене врет, избирателям врет. А тут этакая чудненькая фотка на память. «Слушай, Реми, а в бане нет камеры?» «Есть». «Если Тимур еще и в бане записывал, — мечтательно проговорил Кис, — представляешь, с девочками? Это же целый видеобукет получается. Уже есть с чем шантажисту в гости на день рождения пойти».